«Нити вас не беспокоили?» – с тревогой спросил Протан, впервые вымолвивший слово после того, как перешагнул порог. «Мы умеем защищаться от них», – ответил Джейд с кривой усмешкой. Затем, словно извиняясь, он широко улыбнулся удивленному всаднику. «Я из рода торговцев, и еще мальчишка пережил первое падение в Талгаре. Тогда мы потеряли много людей и почти все свое состояние». «Человек никогда не знает, что ждет его в будущем, не так ли?» – отметил мастер Робинтон. Глаза его весело сверкнули. Джейд заварил свежий кла и предложил гостям фрукты и хлеб, которые Рамина испекла вчера. Затем юная хозяйка, окончательно оправившись, настояла на том, чтобы присоединиться к орфисту и зеленому всаднику в исследовании других зданий на берегах реки. Райдису с трудом уговорили покинуть колени мастера Робинтона и отправиться вместе с отцом и Пимуром спасать брошенную на пляже сеть и остаток улова, который в ней еще оставался. «Изумительно! В самом деле изумительно!» – не уставал повторять Робинтон по мере того, как они двигались от одного строения к другому, касаясь стен, проверяя запертые двери, шаркая башмаками по занесенным песком дорожкам. Протан говорил мало, но глаза у всадника округлились, и он все время удивленно покачивал головой, взирая на Рамину с некоторым трепетом. «Очень обширное поселение», — наконец пробормотал он. «По крайней мере, сотни человек могла бы тут прокормиться». Когда они достигли сарая, служившего хлевом, Протан прислонился к ограде, еще одному древнему раритету, и с изумлением воскликнул. «Ты смогла приручить всех этих животных?» Когда Ри кивнула, он улыбнулся ей и, заметив, что маленький золотой фаер грациозно приземлился на плечо хозяйки, спросил напрямик. «Ты их слышишь?» Всадник говорил доброжелательно, но Рамина вспыхнула и опять наклонила голову. На этот раз в замешательстве. «Ящерки болтают массу глупостей», — сказала она наконец, — «но на самом деле они очень хорошие. Приглядывают за Райдисом, когда мы оба уходим из холда, и Пимур объяснил нам, как их обучать». Она резко повернулась, чтобы открыть высокую дверь в самом большом из строений. «Вот здесь мы нашли большую часть полезных вещей», — сказала она спутникам. Через несколько минут Джейд и Пимур опять присоединились к ним. Протан, извинившись, отправился назад к своей зеленой, которая блаженно грелась на песке. «Вот что нам необходимо сделать, молодые люди», — сказал орфист, оглядев помещение, забитое сваленными в беспорядке сетями, ящиками и бочками. «В первую очередь снять план холда, записать, где находится каждая постройка, в каком она состоянии, составить списки всех предметов, которые вы нашли». Он кивнул в сторону Джейда и Ри и задумчиво продолжил. «Я думаю, что надо послать за Пишаром, если, конечно, он согласится рисовать скучные прямые ряды пустых зданий». «Пишар?» – воскликнул Джейд. «Ты встречал его?» – Робинтон был удивлен. «Я был среди тех, кто разгромил горный холд Теллы», – ответил Джейд с коротким смешком. «И я видел Пишара. Я только не знал, что вы тоже знакомы». «Ну, конечно же, я уговорил его использовать свои таланты для блага Перна и цеха орфистов. Так что я знал о всех этих многочисленных кражах и хитроумных уловках бандитов задолго до того, как Асгинар и Лорат поняли, что происходит. Ты не против, если Пишар приедет сюда на несколько дней?» Джейд заколебался, но Ри кивнула, и он согласился. «Пишар очень умный человек и храбрый. Иногда его терзает сомнение, однако он был не менее осторожен, чем сама Телла, и не попался». По губам орфиста скользнула усмешка. «Думаю, что его компания вас развлечет. Вы слишком долго не видели людей. Я имею в виду серьезных людей». Пимур заметил взгляд, украдкой брошенный на него мастером, и фыркнул. «Мой Заир», — сказал Робинтон, указывая на бронзового фаера, который опустился на его плечо, «мог бы отнести послание твоим родителям в Руата, Рамина. Он готов послужить и тебе», — добавил он, вопросительно поглядев на Джейда. «Мастер Робинтон», — порывисто начал тот, потом вдруг заколебался, беспомощно глядя на Рамину. Жена обняла его за пояс. «Да». «Кто мы?» Орфи с удивлением уставился на Джейда, и тот пояснил. «Мы нарушили чьи-нибудь права? Или как?» Он кивнул в сторону других зданий и на богатые поля поодаль. Пимур сказал, что все это не принадлежит никому. «На самом деле так?» Голос его дрогнул. Видимо, мастер Орфис почувствовал расположение к молодой паре, как на то и надеялся хитроумный Пимур. Он улыбнулся им. «По-моему», — Робинтон бросил строгий взгляд на своего ученика, «вы создали здесь настоящий холд, надежный и продуктивный. И, по-моему, холдер Джейд и леди Арамина, вы можете владеть им и вести дела так, как вам кажется правильным. Сегодня у вас в гостях два свидетеля, два орфиста, готовых должным образом удостоверить ваши права. Мы даже разбудим Протана», — предложил он, указывая на берег, где старушка зеленая и ее всадник дремали на солнце, «и совершим осмотр земель, которые следует включить в этот холд Райской реки». «Холд Райской реки?» — переспросил Джейд. «Так я называю его», — объяснил Пимур немного застенчиво. «Прекрасное название, Джейд», — вставила Ри. «Или он должен называться холд Лилкап?» — лукаво добавила она. «Я думаю», — сказал Джейд, взяв руки жены в свои и глядя ей в глаза, «что назвать это место холдом Лилкап лишь потому, что именно мы потерпели здесь кораблекрушение, было бы самонадеянно. Лучше использовать то имя, которое ему дали предки». «О, Джейд, мне тоже так кажется!» Она обвела руками его шею и поцеловала в губы. «Неужели стать холдером так просто, мастер Робинтон?» — спросил Джейд. Его загорелое лицо немного покраснело. «На юге процедура будет таковой», — твердо объявил орфист. «Конечно, я представлю этот вопрос на рассмотрение вождя Вера Бенден, с мнением которых надо считаться. Но главное, вы должны доказать свои способности работать и владеть в соответствии с нашими традициями». Пимур фыркнул, получив в награду суровый взгляд. «Да, это было правилом всегда», —